Так, первый. Хороший лекция, да. Мы дошли до 90-х годов, когда модель сталинского реализма, марксизма в сочетании с реализмом, была упущена из виду, и в результате произошел коллапс советской системы, и международные отношения, по сути дела, вернее, неадекватности реализации национальных интересов, окончательная запутанность в понимании парадигмы международных отношений в позднесоветском обществе привели к катастрофе и к краху государства вообще. Теперь мы рассматриваем постсоветское время и модели международных отношений в постсоветском времени. Соответственно, что рухнуло в 91 году? Рухнуло советское государство. В 89 году рухнул Варшавский договор, то есть зона геополитического влияния Советского Союза в Европе. И параллельно этому рухнули те зоны, на которые Советский Союз оказывал влияние, дальше, которые находились не в ближнем зарубежье, не в Восточной Европе, а во всем мире. Фактически произошел геополитический коллапс, проигрыш во всех отношениях во время, в ходе холодной войны и переход, конец двуполярной системы. Двуполярная система, как вы помните, концептуально была оформлена в идее Кеннета Уоллса, неореалиста, утверждавшего, что эта двуполярная модель является оптимальным устройством мировой политики. Второй представитель неореализма, Роберт Джилпин, он развил в неореалистской теории идею гегемонистской стабильности, так называемой теории гегемонистской стабильности, и он утверждал, вопреки Кеннету Уоллсу, что однополярная модель возможна и является менее устойчивой, чем двуполярная модель. Так вот, вот вскоре неореалистов Кеннета Уоллса и Джилпина, получается, в 90-е годы по факту держал верх Джилпин, который утвердил однополярный мир. То, что идея полюсов плюс и минус меняется полюсом центра периферии картины другой топикой, возникает гегемон глобальный в лице Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, с точки зрения Джилпина, это наиболее такая устойчивая модель международной системы, в отличие от двуполярной системы, которую защитником которой был Кеннет Уоллс. Итак, в 90-е годы, в конце 80-х годов и до 91-го года, происходило резкое ослабление советского полюса. То есть полюс один из двух полюсов, который действовал в рамках, заложенный Сталином, реалистской парадигмы, использовавшей марксизм в качестве своего инструмента на международной сцене, антисталинизм перестройки, запутанность и противоречивость терминов, которые международная внешняя политика России и Советского Союза не оформляла, все это привело в конечном итоге к схлопыванию этого полюса и к предельному ослаблению. Мы дошли на прошлой лекции до того момента, когда в 91 году предельно ослабевший Советский Союз уже теряет статус сверхдержавы одного из двух полюсов. И вот на этом мы остановились, поставив Михаила Сергеевича Горбачева как последнего руководителя советского государства единицу по его знанию международных отношений. Человек не сдал экзамен, оказался полным болваном, потерял все то, что наши предки с вами своей кровью, реками крови завоевывали, фактически вывел войска из Восточной Германии, которые мы завоевали на самом деле. Почему наши войска стояли в Берлине? Не потому, что мы такие уж просто злые, но в ответ на вторжение в нашу страну Гитлера и потери там десятков миллионов наших людей, мы пошли в обратный поход, в контрнаступление. Значит, они дошли до Москвы, потом мы дошли до Берлина. И если бы они захватили Москву и пошли дальше, я не думаю, что вот таким-то международным договоренности, мы могли бы их отсюда попросить вернуться назад, на самом деле, то есть они бы тоже не ушли. Причем не мы первые, мы отвечали на это. Соответственно, когда мы захватили Берлин, Берлин принадлежит нам, подают просто логически. Мы завоевали Берлин после того, как нас напали. Мы дошли до Берлина, мы свою кровь полили в Восточную Европу. Восточная Европа принадлежит нам, потому что мы ее завоевали, вернее, отвоевали у Гитлера в ответ на его нападение. Так действует любая армия, в любых условиях, в любых войнах. Если на вас напали, дошли до Москвы, положили здесь полстраны, и мы идем в контрнаступление, то там, где мы продвинемся, почему должны доходить до своих границ, как извините, а дальше там и наша территория. Если бы это было разумно, мирно, спокойно, кто-то там проводил границы, доброжелательно, то, конечно, можно было остановиться там. Но только что никто не остановился на наших границах, а дошли до Москвы, дошли на нашу территорию, вырезали все население, перекалили, уничтожили, убили, изнасиловали, а мы будем останавливаться на границе Советского Союза. Мы дошли дальше, захватили пол Европы и совершенно справедливо, по сути дела, присоединили к себе. Мы же на них напали, они на нас напали первыми, они прошлись по нашим землям, по нашим полям, по нашим городам, они немножко погуляли здесь, там вырезали миллион русских, миллионы. И мы что, должны просто проводить их до границы с почестями, потом их все сплясать напоследок? Ну, уж как бы так не бывает никогда и нигде. Даже американцы сбросили две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, отомстив там таким образом японцев, искалечив сотни тысяч невинных детей, женщин, стариков, которые потом еще рождались после этого ядерного бомба, до сих пор рождаются уродами и калеками наполовину Японии. И ничего особо. А потом завоевали Японию, поставили свои военные базы и никуда не ушли после Второй мировой войны. Это все за счет Перл-Харбора. Они напали на Перл-Харбор, японцы, американцы их победили, захватили в 1945 году бомбами, проучили ядерными, ядовитыми, поставили там свой собор американский на середине японской территории. И до сих пор на Окинаве их военные базы. Попробуй им скажи, что это там ядки голову. Можно, конечно, попробовать, но будет плохо. Мы пострадали от Гитлера гораздо больше. Он напал на нашу страну, он уничтожил наших людей не столько, сколько Перл-Харбор, там один порт просто японцы напали, а тут полстраны захватили. Мы прошли до Берлина, мы захватили этот город, город принадлежит нам, все немцы принадлежат после этого нам, вся Европа принадлежит, которую мы завоевали, нам. И вдруг Горбачев, которому пришло в голову, что пора понравиться Западу и пора рекламировать Луис Виттон и пиццу, он, как бы, говорит, а я сдаюсь, все, я, мы не правы, мы ставим плохой вестернизации, берите все. То есть возникает, конечно, ощущение чудовищной исторической несправедливости, но не Горбачев же даже воевал, а наши предки полили кровью пол Европы, мы пережили такой стресс в войне, мы победили нашего врага, и пришла какая-то обезьяна, и от нашего имени отдала все то, что мы завоевали, тем людям, которые не думали соблюдать никакие правила, а просто прихватили это и двинули надо на восток и дальше. Вот чудовищность того, что произошло в международных отношениях в тот период, в 90-е годы, она, наверное, не укладывается в голове. Просто как можно было взять, вот сейчас мы... Видите, как Путин вступился в 2008 году, мы дойдем за Южную Осетию, потому что общество южно-осетинское, близкое к Северной Осетинскому, ориентировано на Россию, принадлежит Грузии, формально, сейчас мы дойдем, как они оказались в Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Но когда их начинают уничтожать и вырезать в Саакашвили, то русские поднимаются, садятся на танки, на самолеты и помогают своим друзьям. А тут взяли и пол Европы просто. Выбросили, подарили, на самом деле. То есть не только сказать, берите там себе, но еще чем вам папочка. И вот это было, конечно, с точки зрения международных отношений, необъяснимо. Ни американцы, ни западные люди, никто не ожидали такого идиотизма от советских руководителей. Никто не предполагал, что маразм советского руководства может дойти до такой степени, что они просто отдадут все вот кровью своих людей. Завоевания такого никогда не было. Просто никогда не было. Аргументов тоже не было. Горбачев сейчас спросил, как там... Плюют в глаза, все божья роса. До сих пор сейчас ходит где-то, продолжает высказывать свои позиции. Давно бы висел, на самом деле, только единственный местный фонарик. Потому что он не только сделал сам плохой поступок, может быть, он индивидуально плохой поступок никакой не делал. Но помните, что мы говорили с точки зрения князя, фигуры князя, фигуры морали. Государственный деятель отличается от простого человека. Это признает любая политическая наука, что государственный деятель измеряется успехом своих действий для народа. Какой он моральный или не моральный, это второстепенно в его случае. Моральный – хорошо, а моральный – тоже не важно. Главное, что результат выигранной войны, умноженные территории, благополучие своего народа, функционирование, успешное функционирование систем. То есть если государственный деятель, князь, обеспечивает интересы народа всего, то есть народ живет в мире, его не уничтожают, его не насилуют, над ним не издеваются, он говорит на собственном языке и живет в своей стране, кем бы он морально не был, он хороший руководитель, а дальше там не важно. Если он хороший человек, значит не важно, что Горбачев хороший человек, но все разбазаривает, отдает наши территории, предает наши национальные интересы, то даже если он святой, он никогда таких признан не будет, потому что как политический деятель он просто мерзавец и чудовище. Соответственно, вот на этой печальной ноте заканчивается история Советского Союза, и вот мы подходим к 91-му году. То есть то, что творит Горбачев, это совершенно никакие ворота не лезет, никакие рамки международных отношений не подходят, никакой концепции не соответствуется. И кроме не соответствует, и кроме как просто полнейшего интеллектуального вырождения и неадекватности, просто профессиональной некомпетентности, это объяснить нельзя. Ну, например, по-моему, говорили этот пример, что возьмем Китай, например, в тот период Горбачев говорит, что продолжение советской социалистической и коммунистической диктатуры в нашей стране препятствует экономическому развитию. Что соревноваться и развиваться общество в экономике может только в том случае, если будет отменена диктатура коммунистической партии. Иначе, приводит он формула какой-то, и близкого, или другого дебила экономиста, который демонстрирует, что если не отменить компартию и ее диктатуру, то развития экономического не будет. Что мы видим сегодня в Китае, 2013 год? Кто в власти в Китае? Коммунистическая партия. Какой режим в стране? Диктатура. Коммунистическая диктатура в Китае. Какая у нас страна через 15 лет гарантированно выходит на первые позиции в мировой экономике? Китай. Вот вам пример. Тут можно, конечно, спорить. Еще выплаты принести там программы 500 дней, 600 дней. Ну вот вам пример. Китай сохраняет свою коммунистическую систему. Диктатура коммунистических партий умудряется стать главной экономической силой в мировом масштабе. Пример – это факт. Соответственно, высказывается, что коммунистическая партия мешает развитию, она просто оказывается абсолютно неверно. И исходя из этого, ну, если мы посмотрим, это ясно, что наша история доказала, что, может, у нас и при коммунизме было не очень, но после коммунизма стало совсем ужасно с точки зрения экономики. Просто все потеряли и все. И ничего не приобрели. Но вот пример того, что, например, Китай, что это просто тезис абсолютно неверный, который опровергается историческими соображениями. И тем не менее, это было догмой 80-х годов, как до сих пор антисталинизм остается догмой в современном обществе. Значит, мы ничего не учили с 90-х годов, значит, мы просто продолжаем жить в том же безответственном мире, и, соответственно, если мы еще там сделаем шаг к десталинизации, на самом деле надо ожидать продолжения тех разных событий, которые у нас проходили в 80-е годы. Никто не говорит, что Сталин хороший или плохой, это вообще не имеет значения. Сталин был успешным политиком реалистом, как мы видим. И, соответственно, десталинизация вполне может попасть в процесс десталинизации как раз в тот реалистский, совершенно разумный и естественный ход проведения внешней политики, той ради международных отношений, которая заинтересована в отстаивании социальных интересов. Итак, в 90-м году, в 91-м году Советский Союз подходит в ослабленном состоянии, потеряв все свои позиции в Восточной Европе, утратив какого бы то ни было связь между марксизмом международных отношений, которым больше не руководствуется, реализмом во внешней политике, которую тоже никто не знает, никто не обращает к этому реализму, никто не говорит о реализме, и просто такая беспамятство. Что происходит в 91 году? У Горбачева, Горбачев вызывает конкретное отвращение у всего населения. Просто, естественно, не помню, вы маленький, но в 91 году Горбачева презирают все. Левые, правые, консерваторы, коммунисты, антикоммунисты, либералы. Ну, как и до сих пор. С ним более прозрительные фигуры в нашей недавней истории. И вот в отместку Горбачева приходит более яркий, более такой вот пассионарный политический деятель Борис Николаевич Ельцин. Ему многие оказывают симпатию, выражают симпатию, патриоты, и националисты, думая, что он другой. Вот Ельцин, который становится носителем такой новой идеи, новой России, он избирается именно на противовесе Горбачева, его критикует, люди все это поддерживают. Ну, не все, но многие. Он становится председателем Верховного Совета Российской Федерации, потом президентом Российской Федерации внутри Советского Союза. И когда люди, как последние из окружения Горбачева, осознают, что Горбачев просто ведет страну в полной гибели, пытаются его остановить, Ельцин берет управление в свои руки, говорит, что я теперь буду господином, я буду хозяином, и действует политически очень эффективно. Он переигрывает Горбачева, и когда Горбачев возвращается из Пороса, где его тоже как бы такие неуклюжие, вялые политики-патриоты пытались задержать, как бы приструнить, но, конечно, надо было действовать более решительно, с такими людьми там нельзя долго разбираться. Но, во всяком случае, Горбачев вернулся, его здесь никто не ждал, никому здесь не нужен из Пороса, и Ельцин, пользуясь тем, что он совсем тряпка и ничего не соображает, отменяет Горбачева, но в своей политической деятельности Борис Николаевич Ельцин делает определенный шаг, поскольку Горбачев был президентом СССР, то для того, чтобы его обойти, а он ему страшно надоел, Ельцин говорит, давайте распустим СССР. Представляете, вот если какой-нибудь, ну что может представить нашу ситуацию, кто-то говорит, вот для моих политических целей мы должны отказаться от Сибири, от Кавказа, от Поволжья и от Дальнего Востока. Но зато я буду президентом, скажет какой-нибудь там, политический деятель. И мне будет очень хорошо. Я буду ездить на машине, буду над вами командовать. А вот этот Путин, который является президентом всей страны, вот он тогда исчез. Можете себе такое представить? Сегодня даже никто в оппозиции радикальный Путин такой не предложит. Просто, что я прихожу к власти, скажут, например, там, Немцов, но зато страну, Российскую Федерацию мы упраздняем, сохраняем Московскую область, Рязанскую область, я буду ее президентом, а вот эти мои граждане. Мы сейчас себе не представляем это вообще. Это может, конечно, произойти. Может, на много чудес может произойти, но все-таки это нереалистично сегодня. И даже самых страшных снах мы такой картины не представляем. А в 90-е годы, в 91-м году произошло именно это. Ельцин для того, чтобы избавиться от Горбачева, Ельцин еще не полное благо, это просто, но его просто еще не успел обмануть нашего доверия. Он приходит, и для того, чтобы обойти Горбачева, он половина страны, которая входила в состав Советского Союза, отпускает, говорит, все, свободно, и разрушает Советский Союз. Вот начинается новый этап. Горбачев к этому подвел, но Ельцин, от которого ждали перемен, начал перемены с очень хорошей идеей. Горбачев провалил почти все, а Ельцин провалил уже вообще все. Потому что он взял и распустил Советский Союз. И его маленькую часть, не маленькая, как большая часть, но все равно одна из частей Советского Союза, обрывок и обрубка, как обрезок Советского Союза, который, кстати, не был создан Советский Союз ни в 17-м году, там, ни в 22-м, когда провозгласили. Советский Союз – это территория Российской империи, которая росла на протяжении всей нашей истории, за которую за каждый там, метр, за каждый километр квадратный проливалась русская кровь. Мы создали огромную империю. Мы боролись с врагами, мы заключали договора, мы принимали друзей в собственное государство. Мы почти это все потеряли в 17-м году, но вот большевики восстановили ту же самую Российскую империю по территории. Это одно государство, одно наше государство, а не какое-то условное объединение республик. Эти республики были начерчены внутри этого государства. Не существовало в истории никогда такого государства, как Белоруссия. Ни территориально, ни по названию не было. Никогда не существовало такого государства, как Украина, ни по названию, ни по территории. Грузия когда-то была, но она периодически представала то одним, то другим княжеством, там, раздельным и так далее. Тоже такой Грузии никогда сроду не было. И Армении в тех границах, в тех формах не было. Вообще ничего на территории того, что намечены республики Советского Союза, исторически Казахстана никогда не существовало, просто не существовало. Были казахские жузы, были Бухарские Эмираты, Кимские, были разные государства, но ни одного из того, которое было поделено внутри Советского Союза на республики, не было. Иногда может показаться, особенно тем, кто плохо знает что, историю, что народы, республики, страны объединились в Советский Союз. А потом, когда надоело им быть, они разошлись, эти же государства. Так было, и то не объединились, а мы их присоединили в отношении трех прибалтийских республик. Эстонии, Латвии и Литвы. Они получили независимость при Ленине, только при Ленине. Да, тоже их не существовало. Но эти буржуазные государства, хотя бы имели там несколько десятилетий, между там 17-м и 39-м годом, какой-то исторический опыт, пусть такой, несколько десятилетий, а до этого тоже никакой Литвы не было, не существовало государства Литва в тех границах, которые существуют сейчас. Это была условная часть Российской империи, после того, как Литовское княжество было завоевано нами. А до этого оно пыталось и нас завоевать, и совершенно... Ну, тоже все по-честному. Вы нас, вы вас, кто кого завоевали, тот молодец. Ну, конечно, кто их мы их завоевали, они очень тихо сидели, литовцы. А латыши вообще никогда не существовало. Просто так. Был народ, не было государства, Латвии, не было просто. Это нонсенс. Его придумали в 17 году. И Эстония, тем более, это были территории ордена немецкого. Там они выполняли грязные работы. Эстонцы у немецких на орден Ливонского. Соответственно, да, вот такой, конечно, был эстонцы, но они не имели своего государства никогда, вообще никогда, и ни латыши не имели своего государства никогда. Литовцы имели, но не такое, это вообще другое было государство во всех наших. Но хорошо, эти несколько десятилетий существовали, а остальные государства, которым Ельцин дал свободу выйти из Советского Союза и разрушить Советский Союз, вообще не существовали исторически. Народы там жили, народы разные, хорошие, прекрасные народы. Но государств таких не было, границ не было, ничего подобного не было просто никогда. Это были районы, как будто Москву вот разделили и назвали, например, жителей Северного округа северянами, дали им этнос северян, язык северянский. Жители спальных районов назвали это таджиками, какой-нибудь там собственный язык и так далее. То есть, в принципе, это территория единого общежития, единого общества, Советский Союз, который был условно поделен на район, условно, а Крым, который вообще никакого отношения к Украине не мог иметь, потому что Украина не существовала никогда. Это вообще анклав, населенный русский, принципиально. И довольно поздно мы его отвоевали, как вы знаете, в истории. Поэтому на самом деле вот то, что сделал Ельцин после того, как Горбачев практически все развалил Молдавию, это уже вообще вот никакие вот рамки. Он просто развалил последний. То есть Горбачев расшатал, а Ельцин развалил. Развалил для того, чтобы править. Просто для того, чтобы править. И как он стал править? Он стал править чудовищно, потому что он передал власть своей семье, бандитам, олигархам, каким-то ворам, представителям западных разведслужб. И по Чубайсе организовал здесь такую вот кормежку для таких вот самых омерзительных и низших сил. При этом средний класс, который более бедный в советский период сформировался, городская интеллигенция, был разорен после деноминации денег. Все сбережения советских людей обесценились, и только невероятный пахорность русского населения предотвратила просто. И, в общем, наверное, серьезные репрессии в течение советского периода, которые отучили русских советских людей от того, чтобы защищать свои интересы, просто от страха все люди пережили и такое полнейшее социалистическое издевательство, абсолютно неадекватной политической верхушки, признали, приняли, согласились, произошло, по сути дела, разрушение страны. То есть Горбачев начал, а Ельцин закончил. Но это вот и дальше, соответственно, до 90-х годов все шло приблизительно в этом ключе. Но давайте теперь отвлечемся. Это просто напомнил события недавней истории, которые, наверное, вы были маленькие еще не осознавали. Хотя это уже проходило на ваших глазах. Теперь давайте посмотрим международные отношения. Какая модель начинает доминировать в международных отношениях в Российской Федерации после ее возникновения? Теперь Российская Федерация — это больше не советское социалистическое государство. Это государство, которое декларирует себя республикой Российской Федерации, республикой, либеральной, буржуазной, капиталистической и западной. Такой же, как западноевропейские государства. Соответственно, марксизм перестает быть доминирующей идеологией в стране и провозглашается отсутствие какой-то одной идеологии, а по факту начинает править, доминировать либерализм. Либерализм в качестве такого общего, не в международных отношениях, а с точки зрения общего, общего вектора устройства общества. Такой же приблизительно, как на Западе. То есть мы имеем дело новое государство, которое является осколком и огрызком большой России, оставшейся к восстаточному принципу в руках Ельцина, на который Ельцин получил единоличную власть. Со своими как бы, с членами семьи, которые сейчас уже поменяли гражданство, я как недавно как раз его дочь поменяла гражданство, в Швейцарии, награбленные будут проживать поколениями. Соответственно, вот это новое государство Российской Федерации. Назвать его новым, созданным, там праздники. Свободной России, это, конечно, что приблизительно так, отмечать, когда у человека оторвали ногу, например, или выколили глаз, говорит, я помню это замечательное мгновение, когда я потерял свой глаз, давайте это отметим, или руку, или там голову еще. Поэтому на самом деле праздновать праздник России, это так же омерзительно, как праздновать вот эту травму какую-то производственную. Просто от большой страны, которая была историческим явлением, которое завоевано было нашими предками, просто отбросили лишнюю часть в лице там, руки, ноги. То, что такое Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия, это часть России. Часть России, которая срослась с нами, которая создавалась с нами. И вот на самом деле мы с этим все попрощались и радуемся. Но попрощаться, может быть, как бы сказать, это трагедия. Но чествовать это, восхищаться этому, аплодировать этому, это просто противоестественно, в конце концов. Соответственно, вот такая трагическая ситуация мы оказываемся в новой Российской Федерации по результату отпадения жизненно важных органов, которые позволяли нашей стране быть великой, даже несмотря на потерю Восточной Европы и влияние в мире, но хотя бы минимально нужно было оставить Советский Союз, нет. И его разрушили и оставили один кусок. Этот кусок, да. Вот этот кусок Российской Федерации начинает провозглашать себя в ужасных капиталистических государствах. Нету капиталистического класса, его создают из воров и бандитов. Нет, скажем, собственности, ее отнимают у народа просто. Наиболее полные люди присваивают себе заводы, фабрики, становятся теперь буржуазии. То есть не путем западных предпринимателей, которые начинают с малого, создают какую-то лавочку, начинают печь хлеб, потом выше и выше и выше, и потом наконец становятся буржуазии. Вот. Если брать какую-нибудь династию крупных бизнес-предпринимателей Англии, или Германии, или Франции, здесь наоборот, приходит человек, захватывает полностью завод, продает его западному руководителю, он стал олигархом. Как Абрамович крадет несколько вагонов с леса, не отчитывается, становится молодцом, потом как бы дальше, чем дальше, тем больше ходит во вкус, захватывает друг у друга, в первую очередь, у народа разные месторождения, которые, в общем-то, являются ценностью всей нации, присваивают себе, продают, как по-тарковски, еще не хотят садиться, прихватывает себе самые главные нефтяные. И указ месторождения подлостью, убийством, и потом становятся уважаемыми. Продают, хотят продать на Запад еще, что не зависит вообще ни от чего. А потом американцы будут в качестве этих месторождений свои как бы, войска сюда вводить для защиты частной собственности. Вот приблизительно сценарий, который развивается в 90-е годы, я прошу, чтобы напомнить контекст. Но давайте все-таки вернемся к международным отношениям. Худо-бедно мы вот новая страна, Российская Федерация, говорит, конечно, что неприятно просто про эту страну, но есть такая страна, и мы в ней живем. Казалось бы, После того, как мы отказались от марксизма во всех отношениях в идеологии, то мы должны какие парадигмы, с вашей точки зрения, международных отношений в новой России после 91 года принять? Как вы думаете, какие парадигмы? Ну как вот любое европейское государство, какие главные парадигмы международных отношений? Какие? Да, реализм и либерализм, правильно. Две главные модели. Реализм и либерализм. То есть мы вправе ожидать, что после того, как марксизм перестал быть идеологией, у нас должно быть новый, обновленный капиталистический буржуаз республики, Российской Федерации, должны быть две линии международных отношений. Как на Западе. Ну, учебники мы все перевели оттуда. Экономики, как на Западе, права человека, как на Западе, айфоны, как на Западе, все перевели, все у нас такое же, соответственно, у нас должны быть международные отношения такие, верно? То есть экономика у нас, Адам Смит, капитализм, политика у нас, демократия, идеология, права человека, международные отношения. Открываем учебник Запада, и там начало, первую часть реализма, второе либерализм. То есть мы вправе ожидать возникновения двух традиций международных отношений. Реализма и либерализма международных отношений, но некоторое время уйдет на какой-то, понятно, на перевод этих учебников, и где-то к середине 90-х годов мы вправе ожидать то, что в нашей науке на базе ГИМО, например, а вот и где-то еще, образуются вот эти две линии. И начинаются дебаты между российскими реалистами и российскими либералами. Что говорят условно российские реалисты? Они говорят, Россия, как новое демократическое буржуазное государство, имеет свои национальные интересы. Давайте их просчитаем. Они заключаются в том, внутренние дебаты реализуют. А кто-то говорит, что у них не совсем в том, а давайте мы еще будем учить какой-то фактор. А вот такие методы нам нужны для того, чтобы мы их, эти национальные интересы, оптимальным образом реализовали. Вправе мы ожидать такой модели? Абсолютно вправе, это начало, это первый шаг, который идет реализм. Переводы Маргентау, Кара, знакомство с неореалистами. Вот возникновение российской реалистской традиции международных отношений. И параллельно мы вправе были ожидать возникновения либеральной традиции международных отношений, которые говорят, не национальные интересы России важны, а интересы мирового сообщества. Россия должна как можно быстрее вступать в сообщество цивилизованных государств. У нас есть только одна задача – преодолеть национальные государства, втянуться в процесс глобализации и создать вместе с наиболее развитыми демократическими странами единое культурное социальное пространство. Интегрироваться в западный мир цивилизованного человечества, поступая своими национальными интересами, которые второстепенны. Вот так и происходят дебаты в любой европейской стране между реалистами и либералами международных отношений. Об этом очень много говорили, особенно на семинарах вы многократно это все проходили. Вот дальше возникает некоторый реалити-чек, как говорят американцы. Реалити-чек – это проверка теоретических данных и эмпирических фактов. Осуществляем реалити-чек. Открываем тексты по международным отношениям, учебники того периода, 90-х, середины 90-х годов в России. Что мы встречаем? Мы встречаем удивительную вещь, что вся тематика либерализма международных отношений, аргументация, принципы, проекты, цели, задачи, обзор примеров, демократия друг с другом не воюет, Циммер, Энджел, великая иллюзия, война не выиграна и так далее. Вот весь этот фундаментальный набор реализма в международных отношениях действительно присутствует. Мы действительно это знаем. А вторая половина? А вот тут начинается когнитивный диссонанс. А ее нет. Просто у нас, начиная с 91 года, когда страна перешла из коммунистической системы, где было так, не уже в конце, вначале меняемая смесь между реализмом и марксизмом международных отношений представлена, потом при прежнем полном меняемом, уже полном не меняемом при Горбачеве, смесь эту мы отбрасываем, и вот у нас чистое, с чистого листа начинается новое государство. Это новое национальное государство должно иметь две тенденции международных отношений. Империализм и либерализм, а экспорт должен приводить к выработке общего национального консенсуса и создание разумной базы для проведения внешней политики. Что происходит? Ничего подобного не происходит. Реальный счет показывает, что либерализм есть, а реализма нет. Реализма нет вообще. Вместо реализма просто так учить, что эти листы, где написано «реализм», вырываются из западных учебников, не переводятся. И переводится только то, что касается либерализма. При этом, когда либерализм утрачивает своего фундаментального и постоянного собеседника, с которым он дебатирует в классической дисциплине международных отношений, то его аргументы превращаются из рационального диалога в иррациональный догматизм. Потому что либералы придают смысл своим конструкциям, когда они полемизируют с реалистами. А реалисты, когда они строят свою концепцию, они всегда учитывают либералы в этом либералы, как их позиции, в этом диалоге, как мы говорили, в этом уходе к Гоббсу и к Локу и Канту, в этих фундаментальных парадигмах философских, мировоззренческих и уже на уровне вторых, третьих производных на уровне конкретных аргументов международных отношений, и формируется эта дисциплина. Если мы вырезаем реализм просто и говорим, что реализма нет, то вся дисциплина заново теряет свой смысл, потому что это уже не та дисциплина, которая на Западе существует. Как мы берем половину, например, из Адама Смита вырезаем. Вот товар, деньги, товар. Давайте отрежем последний товар. Товар, деньги. Все, значит, товар, деньги получил и свободен. Никакого товара. Уже не Адам Смит, уже не капиталистический, а что-то другое, что-то искаженное, искореженное. Товар, деньги, все, деньги взял, убежал за границу. А товар, все, закончилось. Соответственно, вот когда в международных отношениях вырезали реализм, то мы получили модель абсолютно несостоятельную. То есть то, что было рациональным аргументом, стало догмой, почти религиозной. То, что было одной позицией из двух, призванной из этих двух позиций, просто, ну как же, там, право, лево, диалог, разговор, республиканцы, демократы и так далее. Все вместо этого просто одно такое. То есть раньше была смесь марксизма и реализма, а тут просто либерализм международных отношений. Он становится нормативной догмой после этого. Ну и соответственно, что мы тогда хотим? Международная политика начинает, по сути дела, осмысляться как успешная или менее успешная интеграция России в западное общество. Только один критерий остается. Национальные интересы, ценности, национальная идентичность, границы, ресурсы, объективные зоны контроля, необходимые выплаты на обеспечение безопасности. То есть вся та аргументация, которая заведует в международных отношениях реалистская парадигма, исчезает. Просто снимается с повестки дня и остается только одна парадигма международных отношений. Вот с чем это связано, очень трудно сказать. Но такое ощущение, что происходит некоторая форма сознательной оккупации индивидуальной страны. Потому что в таком случае страна оказывается бессильной перед лицом внешнего фактора. Потому что если интересы вместо российских берутся общечеловеческие, то есть западного мира, который под общечеловеческим проходит, соответственно, Россия становится просто вассалом, послушным врагом внешнего управления. И решение о том, что важно России, принимают не в России, не в Москве, а где-то за его пределами. Поскольку если бы у нас была реалистская парадигма, которая вполне должна была бы появиться просто логически, то, конечно, бы эти дебаты говорили, вот это выгодно России, это невыгодно. Баланс между глобальными интересами, западными интересами и национальными был бы определенным образом как-то установлен. Вместо этого реализма нет. Именно в технологии. Теперь смотрим, есть ли реализм в международных отношениях, уже не в науке, а в самих международных отношениях, во внешней политике России в 90-х годах. А вот тут интересная картина. После того, как Ельцин расстреливает в 93-м году парламент, свой очень демократический, такой либеральный шаг, уничтожает людей, которые имеют другой взгляд на развитие России, после этого начинается процесс распада Российской Федерации. То есть распад Российской Федерации продолжает саму идею Ельцина, потому что когда он выбирался председателем Верховного Совета Российской Федерации, который была в составе, тогда была Советская Российская Социалистическая Республика, еще до конца Советского Союза, он, проехавшись по стране, сказал: берите суверенитета сколько хотите. Что такое суверенитет? Суверенитет – это признак политической независимости государства. Значит, он сказал всем административным единицам внутри Российской Федерации, будущей страны, пока она еще вообще республика, в рамках Советского Союза, отделяйтесь от нас и провозглашайте независимое государство сколько хотите, сколько у вас получится. И тогда Якутия в 90-м году заявляет о том, что она создает свою армию якутскую, и на территории Якутии можно приехать исключительно по визе любому россиянину, только если есть якутская виза. Алмазов там много, туда приходит Либерс, компания, которая говорит: каждому якуту там по даче, по машине, вы нам алмазы обеспечим якутское население, а русских вон. Это все Ельцин одобряет, кивает, говорит: правильно, правильно. И вот, когда он выставлял свой парламент, уже полстраны не управляется. Все провозгласили суверенитеты, Башкирия, Татарстан. А Чечня произносила, провозгласила свой суверенитет, что она и вообще отказалась от Москвы, только деньги от них получает, а больше ничем не подчиняется, уже полностью провозгласила свою независимость. Провозгласить суверенитет и провозгласить независимость, по сути дела, одно и то же. Если в республиканской конституции написано, что это суверенное образование, суверенное государство, значит, это и есть независимое государство. Таких государств на территории Российской Федерации при Ельцине создаются несколько. Это независимое государство Татарстан, независимое государство Башкортостан, у них везде написано суверенитет, независимое государство Саха-Якутия, Якутия, независимое государство Коми и, естественно, северокавказские группы независимых государств во главе с самым независимым из всех государств, Чеченской Республикой Ичкерия. С точки зрения либерализма, надо продолжать этот процесс, потому что это же победа демократии, свободы, Советский Союз развалили, Варшавский договор развалили. Надо продолжать в таком же духе. И с точки зрения либерализма анализ основной международных отношений, что суверенитет внутренних республик признавать необходимо, и надо им всем дать возможность строить свое собственное государство. Это очень демократично, и так быстрее все мы снова зайдемся в рамках единого свободного либерального мира. И так приблизительно и анализируют представители международных отношений события, которые сложились вот после как раз расстрела Барна, после 93-го года. То есть модель либерализма предполагает отсутствие национального государства как ценности. То есть такого государства оно не имеет значения. Но тут у Ельцина, который долгое время, поначалу, по крайней мере, и до этого двигался в этом либеральном ключе и осуществлял переход, вдруг что-то переключается в сознании. И вот тут оказывается возможно, что первый раз мы видим, что это не совсем Горбачев. Горбачев вот так бы продолжал. Да? И в Чечне независимость, и в Татарстану независимость, он как бы так и не пришел в себя до сих пор. А Ельцин на каком-то момент говорит: нет, я не хочу Чечне давать независимость. Все, либеральное окружение, вы как, Борис Николаевич, не хотите давать Чечне независимость? А как же без независимости Чечня? Это же не либерально не давать Чечне независимость. Вы что, националист, что ли, Борис Николаевич? Борис Николаевич подумал, говорит: я не националист, нет, я за демократию. Я просто Чечне не хочу давать, я неправильно понял. И вот тут на самом деле нашла коса на каре. И Ельцин не дает Чечне независимости, а вместо независимости дает войска. Начинает бомбить свой собственный город, это, конечно, чудовище, ужасно, но самое главное, что косвенно, через пелену такого явно нетрезвого образа жизни, Ельцин вспоминает, что государство должно быть цельным. То есть, вообще говоря, это реалистский тезис. То есть, что государство должно быть цельным, это тезис реалистский. Но она нам не говорит, он о нем не провозглашает. Наука международных отношений продолжает быть исключительно либеральной. А вот Ельцин делает первый такой шаг стороны. На него обрасываются все игралы. Они говорят, ну что же вы делаете? Немедленно дать свободу чеченским героям за борьбу против российской тоталитарной диктатуры. То есть их надо освободить и наградить, и отправить им пенсию в Сибирь. И если почему-то не пускают, там много разных версий, хотя это совсем недавняя история, но вот факт остается фактом. Мы говорим сейчас не о мотивациях, а о фактах. Ельцин на это не идет. И останавливает процесс России, по крайней мере, затормаживает процесс России. Мы видим действия, которые вписываются в парадигму реализма, но в науке того времени доминирует либерализм. Знакомая история. Уже видели, что реалист Сталин действовал под эгидой марксизма. Другой модели международных отношений в интересах России. Вот сейчас в рамках либерализма, который по факту совершенно произвольно при этом утверждал в качестве единственной парадигмы, Ельцин делает реалистский ход. И там развалит страну. Это реализм. В 96 году Ельцин делает еще один ход. Он назначает Евгения Примакова министром иностранных дел. До этого министром иностранных дел был Андрей Козырев, который действовал и строил свою внешнюю политику на основании либералистской модели. Козырев говорил, то, что выгодно США, то выгодно Российской Федерации. То, что выгодно Европе, то выгодно Российской Федерации. Поэтому наша политика есть продолжение американской политики. Это Козырев. Это так называемая доктрина Козырева. Ваши успехи, говорит Козырев, наши успехи. Соответственно, что вы попросите, то мы сделаем, и так мы будем идти к великой цели. Ну, как бы сказать, с точки зрения либерализма, это правильно, абсолютно либерализм международных отношений, верно. Теория его поддерживает в тот период, который начинает создаваться в МГИМО и вообще в основном в сообществе российских экспертов. Но в какой-то момент Ельцин, начав эту кампанию чеченскую, он начинает явно подумывать о чем-то другом. И вот в 96 году он ставит Примакова, Евгения Примакова, на пост министра иностранных дел. Так возникает теория Примакова, или доктрина Примакова, которая тоже не выражена ясно. Примаков там человек старой школы, он кивает, подмигивает, что-то делает, жесты. Большие декларации громко от него не услышишь. Но политика российского МИДа меняется. На какую? Вопрос. На реалистскую. Вот с этого момента российская политика международных отношений, когда главой МИДа становится Примаков, становится на однозначную реалистскую модель. И когда Соединенные Штаты в 1998 году принимают решение бомбить наших друзей сербов, Примаков, который летит туда навстречу, узнав о бомбежке Белграда, разворачивается над Атлантикой и возвращает свой самолет назад. Это жест, который не допустим в дипломатической практике, но это абсолютный жест реалистов. Если вы нас не учитываете, если вы наши интересы национально игнорируете, американцы, то разговаривать с вами вообще не о чем. И разворачивается. Вот пример классического реализма во внешней политике. Это уже в 98 году, в 96 году он становится, премьер, становится министром иностранных дел, потом премьером, и фактически получается, что вторую половину 90-х годов и сам Ельцин, который подает выхода в Чечне из состава России, и ведет безобразную кампанию, и министр иностранных дел, который определяет внешнюю политику, находится в рамках реализма. То есть, казалось бы, в этот период, уже прошло несколько лет после того, как Российская Федерация стала буржуазным национальным государством, оторвавшись от марксистской методологии международных отношений, но в этот момент должна у нас появиться реалистская школа теории среди международных. Но сейчас, когда уже и Ельцин, и Примаков стоят более-менее в ходе первого реалистской политики. Заглядывая в учебники, материалы и дискуссии того времени, ничего подобного. Продолжает доминировать только либеральная теория международных отношений. А все остальное называется национализмом, там, мракобесием, устарелым, неадекватным и так далее. То есть наука почему-то очень мощно продолжаю вот настаивать на половине вот этого переведенного учебника, ровно на половине. А все остальное дается как бы, как будто это нас не касается. Религия какие-то там устарелые, там Моргентау что-то говорил. На самом деле, не применяя к себе нашу ситуацию в 90-х годах полностью либеральную теорию международных отношений в России, реализм выбрасывается. В таких условиях говорить о каком-то постпозитивизме не приходится, если постпозитивизм является надстройкой над классическим развитием, где есть либерализм, реализм, марксизм, все это еще осмысляется, то, естественно, то, что в российской среде международников и международных отношений, где в учебниках, в курсах, в институтах, в полемиках и в дискуссиях нету постпозитивистских теорий, мы говорили о постпозитивистских теориях, это не удивительно. И даже это простительно, потому что это такой уровень интеллектуального, ну, скажем, такого вот, интеллектуальной утонченности применения технологии постмодерна, которая от людей, которые вышли из марксистской такой смутной, сумеречного сознания марксистского периода, требует сложности. Потому что постмодерн, мы не знаем, что это такое. Но реализм-то вы имели бы шанс все-таки, уже когда реализм становится министром иностранных дел, там, президент, страны приходят постепенно на реалистские позиции. Но мы можем рассчитывать, что здесь реализм, для которого нет никаких идеологических преград, более того, что логически вытекает из того, что мы становимся буржуазным государством. Как, кстати, когда мы стали буржуазными, объявились о буржуазной республике между февралем и октябрем 17 года, все было построено в рамках реализма. Естественно, то есть это самая простая форма. У нас же возникает парадоксальная вещь. Реализм международных отношений нет. Нет. Соответственно, в внешней политике реалистские тенденции прослеживаются, а в теории опять единственной догмой является либерализм международных отношений. Партии либеральные не проходят в клубу, особенно к концу 90-х. Никакой поддержки населения либералам не оказывают. Все возмущены олигархическим строем, сложившимся в России. А в научной дисциплине международные отношения доминирует, как ни в чем не бывало, прозападный либерализм. НАТО продвигается к нашим рубежам, захватывая страну за страной, включив все страны Варшавского договора, почти все, в блок НАТО. Уже говорится, включив часть советских государств, бывших советских республик, прибалтийских государств, страны НАТО, уговаривают о вступлении в НАТО Украины и Грузии. Все это полностью отторгается, уже очевидно, что Запад следует своим национальным интересам, а либерализм это лишь дополнение для этого. Всем это очевидно, политика давно это признает, а в науке доминирует либерализм международных отношений, как ни в чем не бывало. Вот конец 90-х годов, Ельцин действует непоследовательно в своей борьбе с чеченцами, то дает им назад, то дает позиции, которые мы захватили, посылает туда генерала Лебедя, заключает Хасавюртский мир. После того, как колоссальной кровью федеральные войска захватывают Грозный, по сути дела, Ельцин его отдает назад. То есть он колеблется, он, конечно, не чистый реалист. Но он, тем не менее, до конца вот не делает того жеста, который бы узаконил распад России. Не делает, надо признаться. И когда ситуация становится уже драматической для него лично, Ельцин делает очень важный жест. Он говорит, больше я, ребята, не могу править, я совсем спился. Давайте я вместо себя посвежее поставлю. Кого? Все думают, кого? Одна из категорий Степашин, такой, который выполнял его премьер-министр, сейчас начальник счетной палаты. Тот Степашин, этот вот человек, едет на Кавказ, посещает Мухаммедское село Карамахи на Пакистане. Выходит оттуда перед камерами и думает, говорит, ну да, мы, кажется, потеряли Северный Кавказ. То есть там что-то плохо контролируем ситуацию. Ясно, что такого ставить просто барану невозможно на своего заместителя, он все развалит немедленно, вместо себя. Соответственно, Ельцин делает другой шаг. Он нашел никому неизвестного Путина, которого где-то подобрал, соответственно, и говорит, вот это будет моим заместителем. Все думают, вместо меня теперь правильно. Все думают, ну не выиграет, не президентский выбор, никто его не знает, не взращивается, ничего не говорит, все время помалкивает, такой КГБ работал. Но люди думают, не выиграет. деле получается так, что чеченцы взрывают дома в Москве, приходят в контратаку, вторгаются в Дагестан, и Путин, которого Ельцин поставил за хозяйство, посмотри, вдруг оказывается очень даже неплохим человеком. Он берет, и там, где Степашин разводил руками, сам Ельцин с моря запивал, чтобы он как бы не внять, все рассказывал, засучив рукава, Путин берет и входит в эту войну. Войну за что? За национальные интересы России, за сохранение ее территориальной целостности. Войну против тенденции распада. Войну против прекращения нашего существования вообще. То есть мы видим, какую повестку дня, какой парадигме отложится. К реализму, совершенно верно. Путин оказывается реалистом, причем реалистом лучшим, чем Ельцин, чем Примаков, чем, уж не говоря, уже Степашки, чем кто, ну, просто реалист. Ничего личного. Национальные интересы. Хорошо быть цельным государством. Хорошо, будем цельным государством. Кто у нас там против? Дудаев? Там не будет Дудаева. Басаев? Басаева не будет. Еще есть какие-то, да, Маскадов? Маскадов там отрежет голову. Кто так действует? Так действуют реалисты, для которых национальное государство ценность. Захватили территорию какую-то нашу, установили контроль над частью Чечни, там и останемся. Что-то как бы не под контроль, сейчас отправляемся туда. Итак, Путин постепенно устанавливает уже доминацию реалистского подхода внутри России. Что происходит в внешней политике? До этого вся политика балансировала между быстрым и немедленным исполнением американских требований и замедленным. Путин говорит, мы будем, конечно, договариваться с американцами, но только там, где это не противоречит нашим ценным интересам. Мы с ним будем сотрудничать, но диктовать там никто больше не будет. Американцы пытаются и так, и натравливать на него олигархов, и оппозицию. Путин стоит на своем. И вот после его прихода к власти, Россия, российское государство, прочно, уже совсем без колебаний встает на реалистскую позицию. То есть вот с этого момента можно сказать, что во внешней политике нового этапа Путин воплощает в себе самый последовательный, четкий реализм. Путин определяет для себя национальный интерес, зону контроля, формы общения с другими государствами. Он всерьез относится к суверенитету. Он говорит, что суверенитет превыше всего, это реалисты так делают. Он считает, что никакой инстанции, которая бы могла бы легитимно диктовать России то или иное поведение, не существует, что есть только национальный интерес. Он признает анархию международных отношений и действует в интересах России всегда и везде. Постепенно суверенитет пропадает из этих национальных республик, это очень важно. И из, по сути дела, нескольких государств, которые находились на территории Российской Федерации, остается только одно государство – сама Российская Федерация. То есть Путин приводит к нормам национального государства и юридическую структуру Российской Федерации, и управление. После Беслана он вводит назначение губернатора, по сути, для того, чтобы была централизованная власть и управлялась страна из единого центра, чтобы это была единая страна. И дальше, если мы приложим анализу политических действий Владимира Путина, вот с первого его прихода до сегодняшнего дня, реалистскую парадигму, вы как специалист уже, надеюсь, по международным отношениям, то есть люди, которые осваивают этот курс, не найдете ни одного практически отклонения от этой парадигмы. Такое впечатление, что Путин действует приблизительно так, как действовал бы Сталин в этой ситуации, Черчилль, как бы рекомендовал действовать Карп и Моргентал, классики реализма. Вот все шаги описываются в эту модель. Все предыдущие, ранние колебания. Почему иногда в некоторых случаях он поддерживает США, например, в Афганистане после 9.11? Потому что он рассматривает талибов как угрозу национальным интересам России, полагая, что война американцев с своими подчиненными талибами в Афганистане сдержит и тех, и других, и создаст возможность укрепления позиции России на южном фланге. Это может быть с геополитической точки зрения ошибочно, потому что это сильно привело к падению нашего статуса в Китае, Китай увидел, что мы русские или американцы в Центральную Азию и так далее. То есть реализм это не значит успех, реализм это не значит правильно, реализм это не значит, скажем, совершенно без всяких ошибок. Просто реализм это подсчет и организация внешней политики на основании тех факторов, которые в данный момент руководитель считает рациональными. В этом может ошибиться. Но он, что бы он ни делал, он исходит из национальных интересов. Он может их неправильно подсчитать. Он не может, может подчас неправильно реализовать. Он может прийти к какому-то отрицательному выводу или дать отрицательный результат. Не значит, что реализм это манна небесная, спасение. Просто это парадигма оценки международных отношений. Итак, во Путин и в плюсах, и в минусах своей политики, и во всем хорошем, во всем плохом. Сейчас об этом не говорим, мы не оцениваем моральными какими-то знаками путинскую внешнюю политику, а просто говорим, чему она соответствует с точки зрения существующих критериев в науке международных отношений. И в этой науке она соответствует путинская политика теории реализма. Это реалистская парадигма. Путин – реалист. Это, безусловно, не требующий никакого защиты и аргументации факт, если вы понимаете, что такое реализм международных отношений, если вы представляете себе политику президента Путина, вы можете сами проделать операцию, например, вот, по доказательству тех или иных ярких, не менее ярких шагов его правления. Теперь опять мы перебросим взгляд на ГИМО и науку. Но теперь-то уже, когда просто курс взят на реализм, Путин не просто реалист интуитивный, а вообще реалист во всем. То есть вообще ничего из того, что соответствует нереализму в наших отношениях, ни одного действия никак. Теперь-то мы можем найти учебник школы русского реализма, российского реализма, нового реализма международных отношений. Поразительно, что нет. Опять нет ничего. И никакие учебники публикуются в 90-е годы, основанные на единственной парадигме либерализма международных отношений. Поэтому возникает ощущение, что Путин все делает во внешней политике неправильно. Почему неправильно? Потому что правильно действовать, в учебнике написано, как либералы, как Козырев действовал, сдавая все позиции Запада, и погружаясь в глобальные процессы, отказываясь от вооружений, гуманизируя, расширяя права человека, предоставляя больше прозрачности, свободы прессы и так далее, сближаясь с Западом, берем эту парадигму, прикладываем Путину, ничего не сходится. Какая Путин, как политика Путина, плохая? Почему она плохая? Потому что она не соответствует тому, что написано в учебниках. Что написано в учебниках? Что либерализм в международных отношениях – это и есть наука международных отношений. То есть постпозитивизм вообще не существует, марксизм рассматривается как отсталое, а реализм вычеркнут. Соответственно, единственное, что осталось – модель парадигмы международных отношений. Отсюда, кстати, это вот парадигма, то, что мы говорим, конечно, можно говорить о международных отношениях, но это объяснение той ситуации с оппозицией, которую мы имеем сегодня в целом. Оппозиция рассматривает, и она имеет для этого блюдо основания. В качестве базовой модели оценки политической ситуации, политических шагов руководителя, либеральную парадигму, то есть создание единого космополитического гражданского общества западного типа, без каких бы то ни было национальных государств. То есть, если принять, что либерализм – это единственная истина, не подлежащая никакому такому критическому осмыслению, не одна из позиций, а единственная позиция. То есть не два полюса реализм и либерализм, а один полюс, только либерализм. То если мы приложим либеральные критерии к управлению Путина, по большинству параметров Путину надо ставить не зачет. Потому что если человек на вопрос, что такое либерализм в международных отношениях, отвечает, то, как отвечают реалисты, национальные интересы, безопасность, анархия в международных отношениях, отсутствие на абсолютно каких-то дегустаций, мы ставим двойку. Просто уж не то говорить. Теперь так, если есть только либерализм в международных отношениях, мы с этим либерализмом подходим к Путину, действительно ничего не совпадает, мы говорим, это плохой политик. Почему? Потому что он не продвигает права человека, он не дает нам свободу слова, он не создает нам предпосылки для глобализации, не позволяет нам обняться с Европой, не соблюдаются права сексуальных меньшинств и так далее. Просто безобразие какое-то, а не правитель. И вот здесь в значительной степени возникает вопрос, вот как так получилось, что 20 лет, в тот период, когда Россия живет в посткоммунистическом периоде, когда перевела все учебники всех дисциплин с западных языков на русский, в международных отношениях, остается фундаментальной лакуной до сих пор школы реализма в международных отношениях в России нет вообще. Это не только половина, не половина, как в международных, а вообще просто нет. Путин реалист есть, Примаков реалист был, даже Ельцин с его реалистскими моделями был и существовал в качестве главы государства. А ни одного представителя реалистской школы в международных отношениях в России, все представители международных отношений, все дают без исключения в России, все либералы. Ни единого нет. Поэтому дебаты происходят именно так. Приходит либерал. Кто-то интуитивно в международных отношениях, кто-то интуитивно понимает, что что-то не то происходит. Пытается защитить Путина. Ну, кричат, вы вообще националист, фашист, вас Путин купил, все, уходите отсюда. Соответственно, и на этом заканчиваются все дебаты. То есть вместо рационального спора между экспертами реалистами и экспертами либералами международных отношений, у нас возникает абсолютный когнитивный диссонанс между единственной существующей традицией нашей науки международных отношений, либеральной парадигмой, на которой основан практически весь курс МГИМО. Так считает Туркунов, так считает идея однополярного мира, то есть американского мира, считает Богатуров, проректор МГИМО, о том, что России надо вписываться в однополярный американский мир как вассал Америки. И это будет единственный способ. Это человек, который там считается главным интеллектуалом оформлением программы Московского государственного института отношений. Ну, все такое. Вся модель, вся линейка экспертов, которые представляют Россию в международных организациях, ООН, везде. Те, которые именно выходцы из науки международных отношений, знают только одно. Я на одной дискуссии женщина, фамилия Архалина, которая представляет Россию в ООН, вообще, как один из крупнейших экспертов, сказал про Моргентау. Говорю, а как же Моргентау? Говорит, никакого Моргентау не существует, не существовало никогда. Это просто у вас такой какой-то бред, галлюцинация. То есть, на самом деле поразительно, что реализм настолько выпилен из сознания российских специалистов международных отношений до сих пор в полной мере, что, конечно, возникает совершенно уникальная ситуация, что вместо реальной дискуссии, реальных дебатов, реального развития этой дисциплины применительно к нам, где, казалось бы, должна быть реалистская парадигма, 50 на 50 даже. Я не могу сказать, что обязательно, если будет президент, что у нас должна доминировать реалистская парадигма международных отношений. Она может быть и не доминирующей. Она могла бы быть составить, например, 30%. То есть 30% экспертов уже реалисты, а 70% либералов. Но этого нет. Потому что у нас 100% либералов, а остальные считаются маргиналы, там, националисты. Так, естественно, с таким методом путинская внешняя политика является абсолютно провальной, потому что критерии являются только либеральными. Модель. А реализм вообще не задействован. Это, конечно, очень странно, потому что вот я раньше преподавал другие дисциплины, геополитику, социологию воображения, философию политики, другие совсем, не связанные непосредственно с международными отношениями. Несколько лет назад, по решению ученого совета нашего факультета, я занялся как раз, тем более, когда стал выполнять функции заведующего кафедры социологии отношений, я столкнулся с этой дисциплиной. Я, признаться, ей сильно не интересовался. В первую очередь, я прочел, наверное, 30 или 40 учебников по этой дисциплине, которые привезли из Англии, из Америки, такие вот текст-курсы разные. У нас на кафедре некоторые есть. Познакомился с обзором этих таких как бы разных взглядов. Ну и везде, в этих, наверное, там 50 книгах, которые я прочел, просто базовых международных отношений, везде начиналось все с реализма. Реализм был тезисом, началом. Потом я взял две или три книжки по международным отношениям. Две или три всего из такого набора. Ну ладно, на русском языке. И с удивлением не обнаружил там по-настоящему никаких адекватных описание реализма, а или, конечно, упоминается, но таким образом, как будто это что-то наряду там, с конструктивизмом, настолько же малозначимое, как основные модели международных отношений выстроены совершенно по либеральной модели. Это меня настолько удивило, что я даже глазам своим не поверил, потому что 20 лет теоретически эта дисциплина могла развиваться и развивалась свободно, независимо, по разным в России, в республике. Действия наших политических лидеров давно уже являются устойчиво реалистскими, а их осмысление в реалистской парадигме вообще отсутствует до сих пор. Поэтому на самом деле вот для того, вам, наверное, в каком-то смысле повезло, потому что в нашем курсе вы знакомитесь с тем, как есть в этой дисциплине, вот, скажем, на европейском уровне. У нас на кафедре работает один американец, один очень крупный специалист по международным отношениям. Он магистерскую диссертацию защищал в Лондонской школе экономики, сам один из лучших специалистов Америки, очень молодой, но фундаментальный исследователь. Так вот, когда он работал в Лондоне, когда он узнал, что нет традиции российского реализма, он был просто поражен. Он говорит, как же Путин? Путин же реалист. То есть мы все на всех курсах, во всех вузах, во всех инстанциях, где идет обсуждение российской политики, все уверены, что Путин опирается в своей политике на мощно существующую школу российского реализма, просчитывающую абсолютно все детали, что достаточно, это разумная политика, соответствующая критериям реализма, абсолютно адекватная. И когда тот сам узнал, что на самом деле это один человек, который опирается неизвестно нам на что, просто в своей деятельности, и нет никакой институционализации этого реализма международных отношений, он просто не поверил, посчитал, что это где-то все скрыто, что все это, этого не может быть, что это некоторая аномалия. Потому что на Западе подобного рода вещи занимают институты. То есть ни один правитель не возьмет на себя смелость поступать, действовать как реалист, но нет институтов, которые просчитывают это, анализируют, которые создают баланс этих национальных отношений, приводят дебит-кредитный анализ того, какие ресурсы надо задействовать, какие нет. Нет каких-то споров, какие-то закрытые, какие-то полузакрытые, какие-то открытые, какие-то выносятся на Конгресс, какие-то на Сенат. То есть без этой институционализации парадигмального подхода к международным отношениям между либерализмом и реализмом не может быть полноценной политики. А он замечает, что полноценная реалистская политика у Путина есть, в России есть. А в научной сфере нет и в помине этого реализма. То есть у меня одного имени нельзя припомнить. Конечно, есть патриотически мыслящие авторы, такие как покойный Александр Сергеевич Панарин, прекрасный человек, который был патриотом и писал о международных отношениях против американской гегемонии. Был Анатолий Борисович Уткин, тоже покойный американист, великолепный специалист в истории международных отношений, но они не были в полном смысле слова реалистами. Это были отдельные авторы, которые говорили больше о цивилизационной идентичности России, вскрывали американский империализм, критиковали его. Но вот международные отношения — это наука, с которой вы познакомились. И, соответственно, наука, которая обладает определенными, довольно четкими, однозначными и критериями, и терминами, и процедурами, и теориями, и авторами, которые надо знать. И вот из этих авторов, теорий, терминов, категорий и моделей российского реализма не было построено до сих пор. И никого нет до сих пор. То есть есть эмоциональные патриотические авторы, но они не создали никакой школы. Это совершенно не укладывается ни в какие рамки. Для меня это был ценовой совершенно стресс, шок. Я был уверен, что это так невозможно. И тем не менее, то есть, что из этого, как можно сделать вывод? Во-первых, первое, что если чего-то нет, то значит это кому-то надо. То есть при создании, развитии и институционализации реализма в международных отношениях позволит сделать политику России, внешнюю политику, более устойчивую, более предсказуемую, более системную, более обоснованную и менее зависящую от индивидуального фактора. Потому что если бы здесь сформировалась группа, естественная, представителей реализма международных отношений, то в каком-то смысле тот курс, который проводит Путин, получил бы институционализацию. То есть его бы стали поддерживать не только эмоционально, а и интеллектуально, стали бы спорить, стали бы советовать, развивать, и постепенно та тенденция, которая воплощает Симеон и Примаков на него, то есть отстаивание национальных интересов, превратилась бы в некую системную модель. Конечно, в результате этого позиции либералов, которые и так слабы в путинской политике, стали бы слабее значительно на порядок бы сократились в научном сообществе, потому что научное сообщество сейчас в значительной степени продолжает быть либеральным. То есть здесь был бы существенное изменение баланса в интеллектуальной элите, потому что в современной ситуации складывается такая картина. Путин – реалист, а интеллектуальная элита, его окружающая либеральная. Она по-другому совершенно направлена, и вот сегодня эта либеральная элита, она сконцентрирована вокруг правительственных пробок. Ну, может быть, исключение такой фигуры, как Рогозин, который, кстати, политик-реалист, не теоретик. Теоретик, он патриотический, все это понятно, но он политик-реалист. Так, но вот это единственный такой момент. В основном, подавляющее большинство членов правительства является именно либералом во всех отношениях. Соответственно, если бы мы говорили о институциализации реализма российского, которого просто нет, не существует, то на самом деле сторонников Путина в интеллектуальной элите и в политической элите было бы гораздо больше. И не по соображениям конформизма, что сказал, или там просто или какие-то вещи в пользу, ты сторонник, они перешли в другую сторону, ты противник, как сейчас. Скажем, тогда вы были естественные, такие убежденные, сознательные сторонники, не просто Путина, а сторонники определенного курса. И этот курс мог бы обеспечить преемственность в дальнейшем, потому что реализм является одной из сильнейших и доминирующих, например, тенденций преемственности американской внешней политики. Американская внешняя политика, при том, что там сильнее либералы, международные отношения, без реализма вообще не мыслим. Реализм – это камертон американской внешней политики. Реализм был камертоном, как мы видели в политике Горчакова, камертоном советской политики при Сталине и Брежневе. То есть, на самом деле, реализм – это очень важная вещь. Но тот факт, что ни при Сталине не было институционализировано, когда Сталин был реалистом, ни при Брежневе не было институционализировано, ни при Примакове, и ни при Путине, все равно он до сих пор у нас не институционализирован, всякий раз находится аргумент, то один, то другой, почему нельзя и так далее. У нас дискурс, даже сам Путин иногда пользуется либеральным дискурсом, а политику проводит реалистом. Вот это отсутствие реализма, как нормальный, прозрачный, совершенно рациональный, хорошо аргументированный, с необходимым с научным аппаратом развитым, с необходимым количеством примеров, текстов, дебатов. Вот этой школы жизненно не хватает в России. И даже я не знаю, что это вот собственное мнение. Так вот мне дали задание в общем совете факультета преподавать социологию международных отношений. Может быть, так никто на это не обратил внимания, что такой важные вещи при этом как в реальных международных отношениях не существует. При этом, на самом деле, я разработал теорию другую, не реалистскую, а теорию многополярного мира, теорию евразийства. Об этом мы поговорим на последнем нашем занятии в этом курсе. Это совсем другое, теория многополярного мира. Евразийство совсем другое. Но реализм, который не очень, может быть, даже мне не интересен, был тот факт, что я не обнаружил уже именно эмпирическим образом, что его нет, вызвало у меня очень глубокое недоумение. Я полагаю, что этот вакуум, эта лакуна, должна быть, безусловно, закон. По крайней мере, пока вот в ваших ответах на экзамене, на вопрос, есть ли реализм во внешней политике современной России, надо отвечать, да, конечно, его мы видим даже немного у Ельцина, у Примакова и полностью у Путина, и нет ни в коем случае на уровне институционализации реализма в качестве научный паразитный в международных отношениях, как в дисциплине. Ответ и да, и нет. По факту внешней политики есть, как научная модель нет. Это очень важно, потому что на самом деле, если мы узнали, что чего-то там не хватает, то это уже немало, потому что если уберем, что там чего-то не достает, мы пытаемся это где-то приобрести. Соответственно, чем больше мы акцентируем тот факт, что должно быть нечто, чего нет, тем больше мотивов все-таки это создать, развить и разработать. И в этом отношении меня есть такое практическое предложение. Вот у вас есть, вы прослушали почти весь курс социологии международных отношений. Попробуйте написать ваши собственные соображения относительно того, чем могла бы быть реалистская парадигма международных отношений в современной России. Если это, ну вот, вы пишете такой более-менее адекватный, это не обязательно научно оформлять. Пусть это будет творческая работа, эссе. Как вы думаете, выделите критерии, примените то, что вы знаете о реализме в целом, примените эти принципы реализма основные к нашей сегодняшней ситуации. И сдайте это эссе, и вы сразу получите хорошую оценку. Сдайте до экзамена за неделю. Это творческая работа, не обязательная работа, если можно пойти в функциональном смысле. Но я просто хочу сказать, что как только мы фиксируем, что такой традиции или такой модели нет, примите какие-то классические аргументы реалистов российских. Соедините с теориями реализма в международных отношениях западных, как Карли Моргентау, как Джилпин или Кеннет Уоллс могут быть полезно нам с точки зрения примительно к нашей ситуации, где они писали свои истории, свои теории со стороны американцев. И нельзя напрямую взять и перенести. Или можно. Вот в этом как раз и вам предлагается об этом подумать. Мы знаем, вы знаете приблизительно, что такое реализм в англосаксонском мире, в целом, или как его практикует западная научная традиция. Знаете. Вы знаете нашу современную политическую ситуацию. У вас есть ключ относительно Путина-реалиста, Примакова реалиста. Вот давайте попробуем сделать теоретическое действие. Если чего-то нет, давайте мы это создадим. Если нам что-то не хватает, давайте достанем и посмотрим, как это можно создать. Потому что на самом деле это очень серьезный момент. В конечном итоге, если кто-то у вас планирует заниматься научной деятельностью в сфере, скажем, международных отношений, в сфере даже социологической, с точки зрения или диплома, или последующего образования. Разработка тематики реализма международных отношений применительно к России представляется, на мой взгляд, одной из самых актуальных тем. На это можно, наверное, в перспективе было получить какую-то президентскую стипендию или что-то еще, поскольку это не абстрактная вещь. Это то, что действительно нужно. То, чего предчисленно не хватает для нашей ситуации, к чему просто сама логика событий подводит, и то, чем никто принципиально не занимается. Если мы как-то подвинем вот таким образом выработку этой реалистской школы международных отношений в России, я думаю, что наша миссия с вами научная миссия, потому что не только задача, не только получать знания, но и как-то стараться их освоить, применить, тогда наша миссия с вами образовательная.